Крейсер «Джон Картер», каюта капитана. 22 октября 2150 года. Конвоиры действовали мягко. Никаких наручников, силовых приемов, оружия. Фальку сказали пару слов, он молча кивнул и последовал за людьми в голубой форме марсианских ВКС. Их было двое. Ингвар даже немного обиделся. Неужели его настолько недооценивали? «Быть может, отправили лучших бойцов?» Установилось военное положение. Фальк решил, что с ним поступят просто. Отведут к ближайшему шлюзу и выкинут за борт. Но он ошибся. Путь пролегал через несколько крейсерских палуб и несметное количество гравитационных шахт. Только сейчас агент в полной мере оценил невообразимые масштабы корабля. Город с собственной инфраструктурой и военизированным населением. По дороге Фальк встретил много незнакомых людей. Все они куда-то спешили, все были сосредоточены. «Куда мы идем?» — не выдержал Фальк. «Узнаешь», — отрезал один из конвоиров. Фальк решил больше не задавать вопросов. Он не знал, что произошло с Верой. Хотелось верить, что ничего. Девушку не связывала присяга, так почему бы ее просто не отпустить? Постепенно безликие серые стальные коридоры, функциональные трапы и ощерившиеся скобами лестницы трубы сменились лаконичным дизайном офицерских ярусов. Ингвар понял, что приближается к мостику и навигационной рубке. Конвоиры подвели Фалька к белоснежной двери капитанской каюты. Замерли по обе стороны. «Заходи», — приказал марсианин с квадратной челюстью и более грубыми чертами лица. «Тебя ждут». Фальк тронул запирающий сенсор и переступил порог каюты. Похоже, кто-то настроил систему безопасности на его отпечатки. Дверь за спиной бесшумно въехала в пазы. Капитанская каюта практически не отличалась от обычной квартиры клерка где-нибудь в Шанхае или Токио. Единственное, что смущало — скромные размеры. Корабельный стандарт, ни больше, ни меньше. Правда, если сравнивать с каютами рядовых членов экипажа, одно отличие все же было — мебельные генераторы. Никакой архаики. Все, что нужно, выращивалось одним мысленным усилием. А еще Фалька поразила фанатичная приверженность хозяина старым флотским традициям. В одну из стен был вмонтирован иллюминатор, за которым виднелся краешек Юпитера. И вездесущая тьма. Агент не сразу понял, что иллюминатор голографический. Когда понял, ему стало смешно. Из мебели два простых стула с изогнутыми спинками. На одном из этих стульев сидел Дориан Стейвей, куратор Ингвара. Игнорируя удивленный взгляд своего подопечного, Стейвей молча указал на свободный стул. Ингвар сел. «Вот что меня больше всего печалит», — сказал Стейвей. «Догадываешься?» Фальк не догадывался. «Я столько времени впустую потратил на твое обучение, Ингвар, а ты попался на примитивном жучке. Ты всерьез думал, что флотские каюты не прослушиваются?» Агент пожал плечами. «Я проверил, нашел одну бусину, прилепил рядом гаситель». «Молодец!» Стейвей скривился. «Вот только марсиане пользуются допотопными жучками. Эти штуки не блокируются нашими методами. Бусины надо уничтожать, Ингвар, особенно в тех случаях, когда не собираешься возвращаться на корабль». Помолчали. «Ты знаешь кодекс», — устало произнес Стейвей. «Мы оба его знаем. При обычных обстоятельствах тебя бы запечатали в конструкт. Твои достижения не послужили бы смягчающими обстоятельствами. Но в военное время фриков-предателей стирают. Или выбрасывают в шлюз, прилепив к одежде ментальный ограничитель. Помехи в каналах не позволят тебе спастись. Выбросят сейчас, процедил Фальк. «Или мы погибнем в атомном пламени через неделю? Не все ли равно?» Неос был прав. «Война — это все, что мы умеем». Куратор вздохнул. На долю секунды Фальку почудилось, что Стейвей колеблется. Потом к Дориану вернулось прежнее самообладание. «Вот что!» Стейвей поднял руку, показывая, что его нельзя перебивать. «Ты не прав по всем пунктам. Но речь сейчас не об этом. Твое дело рассматривали те, кто стоит значительно выше меня. И они решили оставить все как есть. Тебя и Веру не тронут. Твой проступок будет стерт из электронных досье. Ты даже сможешь продолжить карьеру в спецслужбах при желании». «Но...» — Ингвар изогнул бровь. Куратор ответил не сразу. «Им от тебя кое-что нужно». Смысл этой фразы раскрылся перед Фальком значительно позже, и этот смысл тяжелым грузом лег на его плечи. Вечером того же дня по кораблю поползли слухи о заключенном мире. Прекратились боевые действия в киберпространстве. Дипломатические миссии вернулись в штатный режим. Начали восстанавливаться транспортные линии. Похоже, правительство Объединенных Наций сумело договориться с Акваториумом. Два флота по-прежнему шли на сближение, но теперь они намеревались объединиться.